Глава 10. «Ну-ну, милочка, все будет хорошо. У вас был шок, вот и все. Ну-ка, примите парочку моих пилюлек от нервов». Послышался второй голос. Что-то насчет горячего чая. Не слишком заманчиво, учитывая, что его приготовят по американскому способу. Без молока. И какое мне дело, оказывается, вовсе не я, принимающая сторона этой доброты. На виниловой скамейке сидела прабабушка, регистраторша. Маникюрша Роксана обнимала Барбару, самозабвенно рыдавшую в махровое полотенце. Аналогичное красовалось и на мне. Прабабушка машинально набросила его мне на голову, будто я была попугаем в клетке, которого надо заткнуть, пока от его клёкота у всех не разболелась голова. «Мне так стыдно!» Барбара подняла мокрое от слез лицо. «Наверное, я сошла с ума. Вы похожи на ту потаскушку, которая украла моего Дэйва. Она поспорила с Дэйвом в кафе «Жареный кит», что сумеет обслужить его под столом. С этого все и началось. Я знаю, что никогда не получу его обратно, пока она работает в банке». «Тихо, тихо, детка!» Роксана баюкала Барбару, как ребенка. «Если я не позволю ему видеться с ней по четвергам, она может лишить нас права выкупа заложенного дома. Целую неделю я со страхом думаю, что если она придет помыться, посушиться? И вот как раз сейчас вдруг все смешалось. Мне вдруг почудилось, что это голова Дарлин над раковиной». Шлюзы открылись, и вновь хлынул поток слез. «Крыша у тебя поехала, вот и все!» Прабабушка поднесла к ее дрожащим губам пластиковую чашку, а маникюрша Роксана тем временем гладила бедолагу по рыжим волосам. «Я лишусь лицензии, и что тогда будет со мной и детьми? А она...» — Барбара ткнула пальчиком меня — «подаст на меня в суд и потребует миллионы. Придется мне покончить с собой ради страховки. Ничего другого не остается». Голос ее зазвучал высоко и пронзительно, будто свисток чайника. И вот все втроем они уставились на меня. Но не как на добропорядочную участницу этой человеческой драмы, а как на свидетеля, которого необходимо вразумить. Прабабушка устремила на меня улыбку, которая непременно должна была согреть мое сердце, если уж не высушить изрядно подмокший торс. «Видите, лапочка, какие дела? Барби в последнее время не сладко приходится». Не успела я ответить, как Роксана схватила мое полотенце и принялась растирать мне волосы. «Эта красная полоска у вас на горле от того, что носите платье с тугой горловиной. Давайте-ка я вам высушу голову за счет заведения и принесу столько кофе, сколько вы сможете выпить». Мягко, но решительно я отобрала у нее полотенце и скомкала его в шар. «Прошу вас всех, не суетитесь вы так вокруг меня. Со мной все в порядке». «Вы уверены?» Слезы по-прежнему струились по лицу Барбары. «Ну да». Поднявшись, я потрепала ее по плечу. Это был полезный урок для меня. Когда я к вам пришла, жизнь казалась мне не очень приятной. По причинам, кстати, сходным с вашими. И тут будто я получила напоминание, что каким бы безрадостным ни было существование, оно все же лучше, чем смерть. «Значит, вы не станете жаловаться?» — воскликнула Барбара, все еще с недоверием глядя на меня. «Обещаю». Мечтательная улыбка тронула мои губы, когда следом за Барбарой я шла в уборную переодеться. У кулинаров свои секреты, а у меня свои. Переступив порог бара у Джимми, я совсем не удивилась, что никто из моих товарищей не бросился ко мне с приветствиями. Я стала другим человеком. Роксана сочла, что сушка – недостаточная компенсация. Она накрутила мои волосы на толстые розовые бигуди, обрызгала лаком суперцемент и усадила меня под колпак сушилки, пока я не пропеклась до золотисто-коричневой корочки. Таким образом, на свет Божий явилось что-то вроде певички в стиле кантри. Что же до моего наряда? Я-то полагала, будто переход с обычной одежды на беременную случай достойный бутылочки шампанского. Но все произошло в сортире парикмахерской, без фанфар и барабанной дроби. Возможно, дела у Джимми идут распрекрасно, но рыжий линолеум и пластиковый потолок особых восторгов у меня не вызвали. Симпатичный паренек в обтягивающих джинсах будто врос в землю, не давая мне пройти. «Мисс?» Он был так близко, что я могла пересчитать его ресницы. «Я тут встречаюсь со знакомыми». В гуще голов я увидала Эрнестину. От шеи и выше. «Мисс, вы стоите на моей ноге!» «О, простите!» «Мужчины, нынче такие хрупкие создания!» «А еще на вас висит ценник!» «Проклятье!» Я перелезла через троих посетителей и добралась до Эрнестины. Та сидела за одним столиком с Соланж и Хендерсоном Брауном, который прятался под своей белой панамой. Тоска его не развеялась, даже когда в нашу сторону устремилась официантка. Возможно, ему не понравился ее основательный бюст, рвавшийся на свободу из кружевной блузки. И, судя по римскому носу и железному подбородку официантки, ей вовсе не улыбалось рядиться под красную шапочку. Послюнив большой палец, она перекинула страничку в своем блокноте. «Слушаю вас, господа!» Хендерсон, набравшись смелости, подал голос. «Нам нужны отдельные счета». «Пожалуйста!» «Что будете пить?» Соланж и Эрнестина заказали белое сухое. Хендерсон выдавил слабую улыбку. «Я, знаете, хронический трезвенник. Воды, пожалуйста, если она, конечно, свежая». «Лучше нигде не найдете». У красной шапочки был густой низкий голос. «Натуральная вода из источника, свежая и бодрящая, как весенний день». Впервые за все утро я с трудом удержалась от смеха. Официантка вещала не хуже телевизора. Вспомнилось вдруг, как мы с Беном Малбери Инн смотрели отрывок из «Печального дома» и интервью Гарварда Смита с Мэри Фейт. Теперь же, сидя в баре, я вдруг почувствовала себя марионеткой в руках судьбы, покорно притащившейся за тысячи миль. То, что не под силу изменить, можно поправить с помощью хорошего обеда. Гамбургер, двойную порцию картошки фри и коку, пожалуйста. А остальные будут заказывать? Красная шапочка покосилась на большие круглые часы над прилавком бара. Через 10 минут начнется показ мод. Эрнестина напомнила нам, что Джеффрис отказалась от шанса стать моделью. Хендерсон хотел было заказать овощной суп с мясом, но потом передумал. Лоис мрачно сообщил он нам, готовит лучшие супы в мире. Что, естественно, вызвало самое горячее возражение Эрнестины. Видите ли, ее Бинго в 3 годика готовил такой овощной супчик, от которого за милю слюнки текли. Графиня, без того густой румянец, который потемнел, уставилась на толпу. Бедный ослик, в смысле Хендерсон. Поджав губы, он присоединился к нам и заказал гамбургер. Не успела красная шапочка отойти, как Эрнестина поинтересовалась, не Джимми ли тот человек за стойкой бара. «Этот? Седой, щеками, как у хомяка? Да это наш добрый старина шеф, то есть шериф, Том Догерти. Каждый день заглядывает в это время проверить, не нужно ли разнять каких-либо драчунов». «В этом городке есть собственный шериф?» Браун явно собрался выразить своему конгрессмену протест против растранжиривания денег налогоплательщиков. Красная шапочка посмотрела на него в упор. «Хотите верьте, хотите нет, сэр, но Грязный ручей раньше был административным центром округа, а Джимми сидит рядом с шерифом». «Так Джимми — это она?» Брауну явно было не по плечу столь бешеный темп, а одно потрясение за другим. «Именно. Вообще-то ее зовут Джимима. Так написано в свидетельстве о рождении. Но я вам этого не говорила». И, заправив карандаш за ухо, красная шапочка в развалочку направилась к двери с надписью «Посторонним вход воспрещен». Толпа отхлынула от стойки, позволив нам хорошенько рассмотреть ширококосную даму с волосами скорее протравленными, нежели выкрашенными в рыжий цвет, с металлическим отливом. На ней было атласное одеяние, смахивающее на пеньюар. Из ложбинки на груди торчала увядшая роза. На лице хозяйки было столько краски, что хватило бы на внутренние и наружные стены дома на одну семью, а голос такой, что душа в пятки уходила. «Чертова муха!» — рявкнула она, саданув мощной дланью по стойке. Беседа за нашим столиком текла, как вода в гору. «Вам стоит всегда так причесываться, Элли», — заметила Эрнестина. «Очень к вашему лицу идет. Оно становится более стройным, худым». «А вы хорошо разбираетесь в моде?» Соланж критически оглядела прическу под горшок, горчичное платье и зеленые лягушачьи бусы своей соседки. «Кажется, в отношениях между этими двумя прогрессирует холодок?» «Я, милочка, не считаю себя красоткой. Стоит мне выйти на солнце, и я тут же превращаюсь в хот-дог. Но меня это не тревожит, потому что главное – это моя семья. Мы с Франком тратим все деньги на нашего мальчика. Но вы-то, конечно, будучи бездетной, не можете знать, что такое настоящее самоотречение. Ради счастья моего Бинго, ради того, чтобы он стал кулинаром, не так ли? Да, вам не очень-то понравилось, когда я сказала вам, еще до того, как пришли месье Бен и Элли, что мой Винсан вовсе не одержим мечтами угодить вам с вашим сынком. У него припасены такие фокусы, что вам и не снилось». Из неподвижной статуи Соланж превратилась в пылкую женщину. Хлестнув по столу полами своей черной накидки, она щелкнула пальчиками с огненно-красными ноготками перед носом разъяренной Эрнестины. «И я сыта по горло вашим сопливым Бинго! Мои пудельки, мои обожаемые мои детки, куда симпатичнее! Анжелика, Флер и все остальные! Как они могут быть счастливы, когда их папочка в печали? Моему Винсану уже под 50, и я немногим моложе. Ему до смерти надоело засовывать меня в печку на сцене и, устроив большой взрыв, вынимать оттуда жареного цыпленка. Я хочу одного, чтобы мой Винсан хоть раз в жизни нашел себе мечту, которая не потребовала бы разрезать меня пополам». «Откуда такая враждебность? Вчера вечером в ходе операции Марджери Затсон мы все вроде бы неплохо ладили». Волосы Эрнестины прилипли к ее раскрасневшемуся лицу. Она уже раскрыла рот для ответной речи, но тут, к счастью, прибыла наша еда, и я сумела плавно перейти к нахваливанию хрустящей картошечки и лука с помидорами, уютно угнездившихся на наших гамбургерах.